Луна побледнела, и все вокруг стало светлеть. Когда Катерина, наконец, перестала всхлипывать и подняла заплаканное лицо, Костя рассмотрел слипшиеся от влаги ресницы, обрамляющие ее темные глаза залегшими под ними тенями. «Если ты когда-нибудь сможешь меня простить, — зашептала она, — большего мне не надо». Костя отстранился и, подернув штанины привычным мужским жестом, от которого у Катерины вдруг закололо в груди, сел на пыльные холодные ступени больничного крыльца. «Я все решил сам, Катя. За что прощать? Я сам. Сейчас я бы так не поступил, конечно. Каждому свое. Мне не надо было перетягивать на себя твою судьбу. Да и если бы дело было только во мне, черт с ним. Но мама, моя матушка, прошла через это все одна. Раз за разом слушать, что ее сын убийца и вор, а второй кинулся на гранату, спасая товарищей. И что толку от медали, когда сына не воскресить? Она ни в чем не была виновата. Сначала я не думал о ней, не понимал. А когда понял, было поздно. И оправдываться, и вообще. Я не заслужила этого, сокрушенно согласилась Катерина. Дело не в тебе. Никто не заслуживал. Я ошибся во всем. Страшно ошибся. Теперь я это признаю. «Зачем ты вернулся сюда? Я имею в виду в Пряслень. Ты хотел совсем другой жизни, помнишь, когда ты рассказывал про своего отца за фабрикой? Но вернулся сюда, где все думают, что все знают. Ты же никогда не сможешь переломить их, эти их мысли. Не проще ли исчезнуть навсегда и начать заново, где-то в другом месте?» «Ты смешная. Ты опять хочешь бежать. Всю жизнь бежишь, и все тебе мало. Зачем? Может, я остался как раз потому, что я помню, и они помнят. Здесь моя мама. Здесь на кладбище лежат мои мертвые». «Мертвым все равно», — тихо напомнила Катерина. «Мне не все равно. Мне это нужно больше, чем им». Она вдруг догадалась. «Так это ты ухаживал за маминой могилкой?» Он нехотя кивнул и тут же нахмурился. «Вот только не приписывай мне ничего сверх... Не переоценивай меня. Я навещал не ее, а скорее тебя. Тебя я потерял из-за ее гибели. Так что... Ты похоронил меня вместо нее? Можно и так сказать. Правильно, я повзрослела. Той Кати, что ты знал, уже нет». Костя покачал головой. «Я просто не думал, что когда-нибудь еще увижу тебя. Проходит время. Люди обзаводятся детьми, машинами, домами. Но в глубине души они все те же. Просто чем дольше мы живем, тем лучше умеем прятать свою розовую подкладку. На ней уже не счесть зацепок и заплаток, потому и храним бережнее. Та Катя, она везде, в каждом твоем движении и взгляде. Я вижу ее, и я до сих пор...» Он осекся, помолчал, проживав несказанные слова, и закончил. «А ты просто не замечаешь». Врачи прописали Мите антибиотики и постельный режим и отпустили домой. Следующая неделя прошла на удивление спокойно. Катерина ухаживала за сыном, варила ему куриные бульоны, поила морсом из калины и малинового варенья, давала лекарства по часам. Вечером проведать их забегала Оля Дубко. Об Алене они больше не говорили. И странное дело, Катерина о ней почти не думала. Боль притупилась и чаще всего была незаметна. Свободное от работы и ухода за Митей время она проводила в саду. Вырубила остатки бурьяна во дворе, собрала и сожгла обломки старого почтового ящика. Призраков прошлого в саду больше не осталось. После этого, почувствовав необъяснимую легкость, она обрезала старые, покрытые лишаем ветви сливы и абрикосы, оставив молодые и сильные. Посадила вдоль тропинки и под окнами тюльпаны, нарциссы и мышиный гиацинт. Непонятно зачем, ведь они зацветут только следующей весной, когда домом будут владеть другие люди, она и думать про него забудет. Покупатели на дом все-таки нашлись. Их привела расторопная Лида Нелидова. Катерина закрыла глаза на все их недостатки. Главное, что она продает дом, а они покупают. Оформила доверенность на Ольгу, понимая, что больше не может задерживаться в поселке. Она дожидалась только выздоровления сына, чтобы ехать в Москву. Правда, Москва представлялась ей теперь какой-то абстракцией, и, произнося ее название, она не видела перед собой никакого образа, словно его и не существовало вовсе. Такими же абстракциями были говорящие с ней по телефону коллеги и, что еще более странно, бывший муж Петр. На следующие выходные, пользуясь тем, что Митя, пошедший на поправку, спит после обеда, она сходила на кладбище и прибрала Аленину могилу. Скорее для ритуала, чем от необходимости. Внимательно всмотрелась в черты лица матери на памятнике. Удивительные, красивые, такие знакомые. Этот точеный подбородок с ямочкой, эти фиалковые глаза. Потом посмотрела на скамейку, починенную, как она теперь знала, Костей, на кованую оградку, и как раньше не сообразила, и снова на фото Алены. За долгие годы она думала о матери так часто. Ее мучила вина за ту ссору, что их разъединила. Злые необдуманные слова, ярость, обида. Они ведь так толком и не попрощались. Ни дома, ни на перроне. Катерина тогда ее просто не замечала, и не было никакого предчувствия беды. Теперь она не знала, что думать и как ей относиться к этой давно ушедшей женщине. Теперь она знала правду и не могла ни смириться, ни изменить ее, и была готова корчиться от стыда. Да, ей было стыдно, почти невыносимо, будто это она сама подкарауливала Костю той ночью. «Что же это?» — растерянно бормотала она. «Где исток этого ужаса? Где та минута, с которой все пошло неправильно? Купальская ли ночь? Или Оля Дубко права, говоря, что Алену сглазили? Есть ли вообще порча, которая могла сотворить такое? Или на свете вообще нет никакого колдовства, и каждый из них сам был в ответе за себя?» Катеринин разум отказывался думать, что Алена сама все решила. Но она также не могла выбросить из головы это навязчивое видение. Алена и Костя. И тут ей вспомнились давние слова Маркела. Она не была даже уверена, правда ли он сказал их тогда, после первобытной их охоты. Он говорил, что Алена так и не стала старой. Вот что он сказал. Почему он это сказал? Катерина лихорадочно отыскала на камне выбитые числа, годы жизни матери. И тут же пришли на ум слова Ольги. «Сколько должно пройти лет, чтобы все закостенело?» Катерина вдруг представила Алену, как себя, такую же, потерявшуюся, одинокую, растерянную, влюбившуюся. Сейчас уже не разобрать, что это было, любовь или страсть. Какая разница? Главное, что она полностью утратила контроль. Всегда такая осторожная, такая идеальная Алена Ветлигина. И какой, должно быть, ужас творился у нее в душе. Катерина припомнила и материны рыдания по ночам, на которые она, подросток, не обратила нужного внимания, и на расспросы про Костю. Как же она не поняла, что эти расспросы точно такие же, как те, которыми она сама мечтала забросать Сойкину и Степу Венедиктова. Ее упреки, ее запреты, не забота родителя, а ревность соперницы. О, Господи! А потом Катерина вдруг вспомнила другую свою маму, которую знала лучше всего, которая улыбалась ей из-под голубой шапки Снегурочки, которая пекла ей ватрушки с изюмом, когда та болела, которая сама недавно похоронила мать и держалась стойко изо всех сил. Может быть, поэтому и соскользнувшая в пропасть, что просто сил на все не хватило. Катерина присела и обняла холодный гранит. «Ты не знала, никто не знал, что так выйдет, мама». С Костей по возвращении из больницы она виделась всего пару раз. Он заходил узнать, как дела, приносил яблок и сладкого черного терновника. Катерине хотелось предложить ему остаться на обед или ужин, но язык присыхал к небу, и она только мучительно и вежливо улыбалась. А когда он, помявшись положенную минуту у двери, уходил, она долго смотрела ему вслед из-за занавески и убеждала себя, что все так, как и должно быть. Двойник ее никуда не делся. Она видела Катю почти постоянно. Если смотреть искоса, она все еще была как настоящая, а вот если прямо, немного прозрачная на свет. Девушка истончалась с каждым днем и снова ничего не говорила, и настроение у нее было грустное, подавленное, а иногда Катерина и вовсе замечала мокрый блеск на ее ресницах. Но ей было не до призрачной девушки, тем более что все намекало на скорое исчезновение той. Когда Митя уже совсем поправился, Катерина вдруг вспомнила, что хотела взять с собой в Москву бабушкин сундук. Кованая фурнитура, которую вечером после сцены с разрубанием ящика она собрала в траве, до сих пор лежала на его деревянной крышке, дожидаясь своего часа. Так что Катерина пошла и попросила Костю привинтить все это. Он заглянул вечером и справился за 10 минут. Глядя, как преобразился сундук, Катерина недоверчиво хмыкнула. «Надо же! Крестьянин стал дворянином!» «Максимум тянет на купца», — весело переглянулся с ней Костя. «Основательный, может быть, не глупый, но вот происхождение подкачало. Да и поеден изрядно. Глянь!» Он отодвинул сундук в сторону, и на полу стали видны свежие холмики в пыли стертой древесины. Они насыпались от жучиных ходов. «Этот сундук раза в три старше нас», — прикинула она. «Его ест уже не один десяток поколений жуков, как в сказке. Дед ел-ел, не доел. Баба ела-ела, не доела. Хорошо, что не пришла Катя и не разнесла все к чертям своим топором». Катерина засмеялась. Костя посмотрел на нее, не веря своим глазам, и проглотил ком, застрявший в горле. Он поднялся, сложил инструменты в сумку и присел на скрыню, похлопав рядом с собой ладонью, приглашая Катерину сесть рядом. Она присела на самый краешек, как можно дальше, и все равно тут же почувствовала его невыносимую близость. «Я люблю такие вещи», — тихо пробормотал Костя. «Они все помнят, и то, что было недавно, неделю назад, не менее важно, чем то, что за 17 лет до этого. И то, и другое — одна и та же история. Когда ты чувствуешь эту связь времен, жить становится намного легче. И смысл появляется у жизни. Ты уже не можешь пустить ее под откос, спиться или залезть в петлю. Думаешь, у меня не было таких мыслей. Но нет права. Я живущий сейчас». И ты, живущая сейчас, мы венцы, предельная точка. Мамы, папы, прадедушки и пра-пра-пра на сотни лет назад. Они все родились, отмучились и умерли для того, чтобы сейчас мы с тобой могли вот тут сидеть и говорить. «Вряд ли только для этого», — усмехнулась Катерина, но осеклась, увидев, как он серьезен. «Ты не знаешь наверняка». То ли Костя за эти годы овладел азами гипноза, то ли просто стал еще более убедительным. Но Катерине почудился шепот, тихое, все нарастающее бормотание других поколений, смех, стоны наслаждения, вскрики боли. Кажется, однажды она уже чувствовала это у большого купальского костра той давней ночью. Ей опять было не по себе, словно она увидела неподобающее. «Я помню о тебе почти все», — начал Костя задумчиво. «Когда ты волнуешься, ты начинаешь покусывать щеку изнутри. У тебя часто обветриваются губы. Волосы у тебя мягкие, такие густые, что на пробор не видно кожи, как щетка. Они у тебя были до пояса. Все то лето пахли костром и рекой. По вечерам тебе было трудно их распутать, и ты продирала их расческой, так что я всерьез боялся за твой скальп. А если тронуть волоски на шее, у тебя по позвоночнику идут мурашки». «Молчи! Я ничего этого не помню!» — упрямо мотнула она головой и соскользнула с сундука. «Дальше была мама». «Ты помнишь истории, что я тебе рассказывал?» «Да», — растерялась Катерина. «Что, если история, которую видел этот дом?» Он обвел глазами стены и потолок с балкой. «Такая же, как остальные. Просто представь. Я рассказывал тебе про партизан, и мы продолжали ловить раков. Истории не мешали нам быть вместе никогда. Это просто еще одна история из прошлого. Осколки снарядов остались на дне юлы с войны. Но это не мешает расти кувшинкам. Прошлое рядом, но оно прошлое, а мы с тобой сейчас». Катерина яростно зажмурилась, растирая лоб ладонями. «Я хочу все забыть, эту историю, забыть как страшный сон. Я уже почти...» «Может быть, хватит забывать?» Он развернул ее и схватил за оба запястья, крепко заковав в свои ладони и разведя их в стороны. У Катерины вдруг подкосились ноги, и она прислонилась к стене, чтобы устоять. Кожей на запястьях она чувствовала шероховатость его ладоней, мозоли у оснований тонких пальцев, эту грубую силу в сочетании с мягкостью самого движения. Он не хотел сделать ей больно, а только удержать. И она была приколота к прохладной стене, как бабочка. Она видела его чистые, гладко выбритые щеки с резными скулами, родинку на шее, брови кисточками. Прошедшие годы только заострили его и без того рубленные черты, раньше сглаженные юношеской мягкостью. Перед ней стоял тот, кого она так хорошо знала, так мучительно забывала, кого так боялась и о ком так мечтала. Ей пришлось задрать голову, чтобы рассматривать его лицо, подставляя его глазам свою тонкую беззащитную шею с неистово бьющейся жилкой. Он был очень близко, их разделяла только полоска воздуха. Она чувствовала исходящий от него запах, запах парфюма, бритвенного бальзама, и изнутри всего этого запах его тела, сильного, такого родного и знакомого, такого мужского, что кружилась голова. И видела все приближающиеся губы, нижнюю ровную и длинную, верхнюю вздернутую, с резко прочерченной галочкой. «Костя, не надо!» — успела прошептать она. «Мам!» — донеслось из-за закрытой двери. Катерина метнула к двери испуганный взгляд и перевела его на Костю. Он смутился, на щеках выступили два лихорадочно красных пятна. И в этот же момент Катерина почувствовала, что его сильная нежная хватка ослабла. Она метнулась к Мите, засуетилась больше положенного, подавая питье и доставая из сумки таблетки. Когда хлопнула входная дверь, она лишь на секунду зажмурилась, а потом улыбнулась сыну. «Там кто?» «Это кузнец», — пояснила она. «Ушел». До дня отъезда они больше не виделись. Наконец Митя окреп настолько, чтобы спокойно перенести дорогу домой. Пару дней он уже выходил гулять и сегодня решил сходить попрощаться с Веней и кузнецом, пообещав общаться через стекло, чтобы никого не заразить. Пока его не было, Катерина отнесла Ольге все, что брала у нее на время, и оставила ей документы на дом и деньги на отправку сундука «Газелью». потом собрала по дому вещи. Сделать это было несложно. Так обычно собираются вещи в гостиничном номере. Просто кладешь в сумку все, что видишь своего. Она даже поразилась, каким образом весь ее сентябрь вместился в ту же самую спортивную сумку, с которой она приехала. Катерина застегнула молнию и села рядом с ней на дощатый пол, подтянув колени к груди, и покосилась на двойника. Катя все еще была тут, прислонившись плечом и виском к стене. Ее волосы обвисли вдоль осунувшегося, заострившегося лица. «Скажи! Что хочешь сказать? Скажи!» — взмолилась Катерина. Но двойник молчал. «Скажи!» Катя печально улыбнулась левым уголком рта и покачала головой. Катерина пожала плечами, вышла за порог и повернула ключ в замке. Дважды. А потом положила его в сарай под козырек, за кусок каменного угля. Когда она оставила сумку в багажник, в дальнем конце улицы замаячили две фигуры, маленькая и большая, Митя и Костя. Наблюдая, как они подходят ближе, Катерина почти через силу думала, где в дороге придется заправить машину, где перекусить, когда следующий техосмотр и взяла ли она лекарство. Все, чтобы не думать о нем. Наконец они подошли. Екатерина распахнула заднюю дверь, чтобы Митя мог туда забраться. Потом она слабо улыбнулась Косте. Вот и все. Костя тронул ее за руку. «Подожди». Она резко дернулась, и голос ее взлетел. «Костя, зачем делать вид, что что-то можно исправить? Только в кино так бывает». Раз, и герой выжил после того, как его сбил поезд, отряхнул пыль с лацканов и похромал. Но это неправда, все не так, в жизни не так. Нас уже сбивал этот поезд. Ты права, ничего нельзя исправить. Но зачем? Можно жить дальше. Я хочу жить дальше. А ты? Она дернула в себя воздух, закусила губу и протянула ему руку на прощание. Он осторожно ее пожал. Она поспешно обошла машину, хлопнула дверью и завела двигатель. Митя щебетал что-то, а она даже не слышала. «Как ты думаешь, поверит?» «Что?» — очнулась она. «Витька Соловейцев поверит, что я был на Амазонке?» На лбу у нее выступил пот. «Не знаю, милый». «Если я ему расскажу про комаров, он точно не поверит», — разочарованно протянул Митя. «И вообще, зачем нам домой?» Пряслинский район остался позади, а с ним и призрачное благополучие. Снова потянулись деревни, почти брошенные, пустые, ничего не помнящие. И тогда Катерина поняла, что уже не похожа на них. Она помнила все. Ни обрывки прошлого, ни тягостный туман, в котором она иногда плутала и не могла выбраться. Там в голове упала пелена, открылся шлюз, и видения хлынули красочные, малиновые и абрикосовые, речные и ночные, лунные, непрерывной чередой. Вспомнилась каждая минута того лета, все подробности, мелочи, мысли. С того самого момента, как она подумала, что сад похож на просыпавшуюся плошку с гречкой. Она и правда не думала о тех днях, целых 17 лет. Пасмурные обрывки снов не в счет. А сейчас это разворачивалось в ее душе, и воспоминаний было так много, что от них в груди было тесно. Катя вела машину и все вспоминала, вспоминала. А на разоренных полях уже лежали пузатые рыжие тыквы. Тянулся сизый дымок от осенних костров. Пахло едко и тревожно. Впереди медленно полз в гору грузовик с буряками. Обгон был запрещен, и Катина нога переступила на тормоз. Их машина ехала все медленнее и медленнее, и, наконец, замерла, съехав на пыльную обочину. «Ты чего? Мы что-то забыли?» Тут же свесился между передних сидений Митя, заглядывая матери в лицо. «Да». Она выкрутила руль до упора, развернулась через двойную сплошную, благо не было встречных машин, и прибавила скорости. Сердце колотилось. Она почти не видела асфальта перед собой. Все заслонило собой резкое лицо, скорее необычное, чем красивое. Они примчались обратно в два раза быстрее. Катя припарковалась у мастерской и заглушила мотор, но не выходила. Сквозь редкий штакетник забора она видела, как во дворе Костя рубит дрова. Движения его были размашистые, отчаянные. Рядом уже валялась гора поленьев. Во все стороны летели щепки. Он слишком часто утирал рукой пот, видно, лившееся прямо в глаза. Она любила его всего, целиком, того благородного, доброго, великодушного мужчину, который был таким всегда, но не озлобился и не стал хуже, несмотря на все выпавшее ему, который остался невинным той невинностью, что не имеет ничего общего с неопытностью, скорее, совсем наоборот, который знал, что такое доверие, не путая его с доверчивостью. Ее, Оля Лукое. Катя загадала. Если в течение минуты он обернется, все будет хорошо. Неважно как, но будет. Он обернулся. И тогда Катя выскочила из машины, и в мгновение ока оказалась рядом с ним. Она поняла, что вовсе не пот застилал ему глаза. Но все это было уже неважно. «Моя Мавка вернулась!» И теперь Катя навсегда была согласна с каждым из этих слов. Январь-апрель 2013 года. Москва. Конец книги. Июнь 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева, читала Татьяна Телегина.